Примечание к главе 35. Каким способом воспользовался сам Пешегрю? Арестованный 28 февраля 1804 года за участие в заговоре против Наполеона, Пешегрю через 40 дней был найден в камере, удавленным собственным галстуком. Согласно официальной версии, он покончил жизнь самоубийством. Однако многие современники упорно считали, что генерал не покончил с собой, а был убит. Бетарда. В военном деле в средние века пороховое взрывное устройство, в пиротехнике пороховой снаряд из бумаги, дающий частые взрывы. Конец примечаний, главе 35. Конец примечаний к части 1. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Апрель 2024 года. Звукорежиссер Андрей Панкрашкин. Читал Андрей Панкрашкин.